Мне самому это не хочется, но другого пути я не вижу. Вон, Агей подтвердит, сегодня днем, перед нападением на этих фермеров, я ему сказал, что расклад для нас – полное дерьмо. Но, кое-какие карты на руках у нас есть, ими можно сыграть хорошую партию. Как видите, мы смогли кое-что сделать, вас вытащили. Партия еще далека от финала, но сейчас у нас карты на руках, все-таки, немного лучше, чем сегодня утром. Так что, выход я вижу один, продолжить играть эту партию дальше. Ну, раз так, сказал Калиныч, мы тебе доверяем, поэтому, делай, как надо, от нас, что требуется. Сделаем вот как, сейчас я выпущу ребятишек из подвала, главный у них Риетар, он и расскажет нам о своем предложении. Извини, что перебиваю, сказал Калиныч, но, может быть, что они видели объявление о нашем розыске. Что, если они нас узнают? Они вас уже узнали, хмыкнул старик. Когда вы шли мимо, то даже в свете фонаря они вас рассмотрели и узнали. А если они решат нас скрутить, поинтересовался бывший раб. Ситуация сложная, ответил Седат. Они джигиты и что угодно могут выкинуть. Но сейчас, когда для них главное достать свой клад, они вряд ли нападут. Они вполне могут сделать это после того, как провернут свое дело, но это будет, когда мы, все вместе, уже выберемся из пустоши и отъедем от границы. И наше дело, не позволить им нас поймать. Ну, знаешь, задумчиво проговорит Добер. Парни, времени мало, давайте определяться. Либо вы остаетесь здесь и делаете, что я предлагаю, либо уходите. Решайте сами. Я тобой, сказал Калиныч, посмотрев на Добера. Тот сказал старику, ну, хорошо, но можешь ты гарантировать, что сейчас они нас не скрутят и... Не могу. Перебил его Седат. Я даже не могу тебе гарантировать, что через минуту, сам не всажу тебе нож в спину. Он пристально посмотрел здоровяку в глаза и сказал, ты с нами или нет, я как все, скривился тот. Парни, спросил старик, глядя на Агея с Веленом. Те быстро поддакнули, что никуда не уходит. Отлично, тогда, слушайте меня внимательно. Я никому из вас ничего не гарантирую, но буду делать все, чтобы спасти свою задницу. И, вам нужно делать то, что я скажу. Начинаем прямо сейчас. Я их сейчас выпущу, вы познакомитесь с ними, и Риетар расскажет нам об их делах. После этого мы уберем трупы в доме, и я расскажу им про девок, которые заперты наверху. Скажу, чтобы никто их не трогал. Чтобы не было лишних вопросов, предложу всем подняться и посмотреть на них. Когда будем в комнате у девчонок, ты, старик посмотрел на очкастого Велена, ты, сыграешь роль хорошего мальчика. Предложи дать им воды. В кухне есть большой стеклянный графин с водой. Принесешь графин и стакан наверх, и дашь им воды. Когда девки напьются, то предложи вывести их в туалет. На этом моменте я вступлю в разговор и скажу, что сам отведу их. Сразу объясняю вам, парни, мне надо поговорить с теми парнями, но, чтобы Риетара рядом не было, я постараюсь сделать так, чтобы вниз девок повел я и со мной мангал. Пока мы там, наверху, все это будем обсуждать, ты, Калиныч, обратись к Риетару, скажи, что пусть они их ведут, а мне поговорить с тобой надо. Как останетесь одни, задай ему вопросы по его плану. Сможешь придумать вопросы, чтобы не возбудить подозрений? Конечно, хмыкнул бывший раб. Вот и отлично, все поняли, что кому делать, тогда начинаем. Посмотрев на дорогу, Седат перевел взгляд на очкарика. Побудь пока здесь, понаблюдай, мы к тебе придем. После этого старик кивнул остальным парням и первым направился из комнаты. В гостиной он предложил Колянычу и Доберу сменить подмоченные штаны, и товарищи втроем пошли наверх, дабы поискать в шкафах чистые штаны. Агей же остался в гостиной. Пытаясь освободиться, старик Трирей извивался, как червяк на полу, чем только радовал маленького Амина, который, радостно угукая, тыкал пальцами голову старика. Чтобы чем-то заняться, парень подошел к входной двери и выглянул наружу через жалюзи. Не увидев ничего опасного, Агей перешел на другую сторону комнаты и выглянул в окно там. Там тоже ничего опасного не наблюдалось. Смотреть на возящегося на полу Трирея и трупы его сыновей не хотелось, и парень стоял, задумчиво глядя на пограничную изгородь. Всего через несколько минут, на удивление быстро, спустились парни, одетые в позаимствованные из гардероба фермеров брюки. «Ну, что, парни?» — криво усмехнулся Седат. «Начнем. Слушай», — тихо сказал ему Калиныч. «Ты точно уверен, что эти ребята, когда ты их выпустишь, не перережут нас, как цыплят. «Все может быть», — серьезно ответил старик. «Посмотри вот на этих», — старый джигит кивнул на трупы рядом. «Еще пару часов назад могли они подумать, что так закончат свои жизни. Поэтому, все может быть, но другого способа выбраться из нашей ситуации я не вижу». С этими словами он скрылся в дверном проеме под лестницей. Калиныч сделал шаг к Агею и спросил: «А ты, что думаешь?» Парень пожал плечами: «Я ему верю. Планы у него странные и опасные, но видишь, вас освободили как-то. Думаю, и тут может получиться. Будем надеяться», — тихо сказал бывший раб. Через несколько минут из подвала начали выходить мужчины. Глядя на них, Агей отметил, что все они очень крепкие и ростом повыше среднего. Явно они уже не молодые, лет 35, а то и больше 40. Однако, несмотря на возраст, они двигались проворно, и сразу было видно, что это еще весьма сильные ребята, которые могут дать фору многим молодым. Первый из них, заступивший в комнату, имел красивую черную прическу и приятное лицо с небольшой щетиной. Агей подумал, что на вид тому лет 35, а может и больше. Именно он разговаривал с Седатом, стоя за решеткой. Мужчина сразу подал руку стоящему ближе к нему Доберу и представился: «Рейтар». Пожав руки парням, он представил своих спутников: Мангала, здорового широкоплечего мужчину среднего роста, с небольшой бородкой и короткими черными волосами; Зелота, лысого и на удивление хорошо выбритого мужчину; и Квинта, также лысого мужчину, но с небольшой темно-русой бородкой. Когда все познакомились, Рейтар посмотрел на маленького Амина. «А это, кто у нас?» – спросил он Седата. «Это Амин», – сказал Седат. «Он Чигур». Интересное совпадение. Рейтар потрепал мальчишку по голове, а затем развернул его, глядя на его засранную одежду. На лице джигита не отразилось никаких эмоций, но Агей подумал, что тот понял, отчего задница мальчонки в таком состоянии. «Хороший мальчик», — сказал Рейтар и перенес свое внимание на связанного старика. «А это, что за хрыч?» «Это папашка этих фермеров. Вот этого и вот этого», — показал Седат на мертвых сыновей Трирея. Посмотрев на них, Рейтар задержал внимание на изуродованном Санире. «Лихо ты его разделал, брат», — сказал он. «А это не я», — усмехнулся старик. «Это, вон, Агей постарался». Он кивнул на парня. «Он меня прикрывал, и пока я вон с тем здоровячком возился, он этих двоих придержал. Старый хрен как получил по башке, сразу понял, что к чему, а вот этот решил погеройствовать. Ну, и тоже получил свое». Слушая похвалу старика, Агей не знал, зачем тот так нахваливает его, и как к этой похвале относиться. Посмотрев с уважением на парня, Рейтар повернулся к столу, посмотрел на окровавленную бутылку, стоящую на столе, а затем взял в руки темную, нераскрытую бутылку. «А вот это, хорошее вино, кстати, золотая гроздь». Эти фермеры собирались открыть бутылку, дабы отпраздновать начало новой жизни, пояснил Агей. «Я надеюсь», — хмыкнул главарь, — «сама судьба не позволила им сделать то, что суждено сделать нам». «Почему нет?» — усмехнулся Седат. «Пойдем, парни». Он провел всех в комнату, с видом на дорогу, где познакомил освобожденных знакомцев с Виленом. Когда все четверо узников подвала пожали руку очкарику, Рейтар посмотрел в окно на дорогу, а затем повернулся к остальным, вставшим в кружок. «Ну, что, поговорим?» «Слушаем тебя внимательно», — сказал Седат. «Скажу сразу, парни, я знаю, кто вы и кто вас ищет. Я всем вам благодарен за наше освобождение и уверен, что мое предложение будет для вас интересным. Вы слушайте меня, а потом все обсудим. Постараюсь быть кратким, но также расскажу вам кое-какие детали, чтобы вы понимали, что откуда взялось, и вы поняли, куда я вас затаскиваю. Вы знаете, что произошло с чигурами». Вопрос был явно адресован парням, но Рейтар посмотрел на Седата. «Они в курсе», — кивнул тот. «Отлично. Когда Сегригор начал ту резню, то некоторые чигуры все-таки уцелели. В частности, жил там один очень богатый чигур. Было у него два сына и две дочери. Когда Сегригор к ним вторгся, как раз в это время этот чигур вместе с женой, двумя дочерями и младшим сыном Масулом гостил у своего родственника в Сиролисе. А дома остался старший сын. И вот, началось это вторжение, и старшего убили, но там, в доме были слуги, не чигуры, и их люди Сегригора не убили. Эти слуги добрались до Сиролиса, нашли главу семьи и все рассказали. Эта семейка осталась без дома, но во время визита, его жена, дочери, да и он сам, все они, с ног до головы, были увешаны золотом и бриллиантами. Чигуры любят украшения. На эти деньги они и начали новую жизнь на чужбине. Через несколько лет, этот Чигур, вместе с сыном, сделали вылазку в их дом и обнаружили, что их тайное хранилище с ценностями целое. Я не знаю, в курсе ли вы, но Сегрегор несколько лет вывозил оттуда добычу, начиная от механизмов и заканчивая сокровищами. Я разговаривал с людьми, которые там были, и они говорили, что искали тайники там серьезно, простукивали стены и пол, во всех комнатах и подвалах, да хрена там всего находили. А вот у этих чигуров, про которых я говорю, у них хранилище в хитром месте запрятано. Из их особняка несколько подземных ходов выходило и, в одном из них, почти возле выхода на поверхность, в стене и был тайник. Конечно, там и везение тоже сыграло роль, но место было выбрано интересное, и, возможно, из-за этого, стены этого подземного хода не догадались простукать. И вот этот чигур, с сыном, добрались туда, забрали кое-какие ценности и вернулись назад. Из Сиролиса они уехали на северо-запад, в городок Пуним, это километров на 300 к северу отсюда. Вот там они осели и занялись торговлей. Денег у них там до хрена, и они в округе, пожалуй, самые богатые. И вот этот глава семьи, несколько лет назад сдох, и его сынок, Масул, стал главой семьи. А сейчас он решил вернуть все семейные ценности, добыть их из того тайного хранилища. Я не буду рассказывать, как я с ним познакомился, это долго, да и вам не интересно. Главное здесь то, что он нанял меня, чтобы я все эти ценности вытащил. Риетар перевел дух, посмотрел в окно, на дорогу, после чего опять повернулся к парням и продолжил рассказ. Если бы там просто драгоценности лежали, то все было бы просто, взять несколько надежных людей и вместе с ними, в тюках, все перенести через границу. Но, там особый случай, золота и камней там нет, а только предметы искусства, например, картины. Я знаю, что ценные картины нельзя хранить в подвалах, где сырость, но тут они заделаны в стеклянные футляры, их, как мне кажется, хоть водой можно заливать, ничего с ними не случится. Есть картины из разноцветного стекла, есть трехмерные картины, они узкие, вот такие. Джигит показал руками толщину, но, когда смотришь, сбоку, то кажется, что внутри, целая комната и люди там, как живые. Есть там также статуи, я таких и не видел раньше. Представьте себе, сидит человек в белой, кружевной накидке. Вот, прямо, натурально тонкая ткань, а попробуешь руками, сразу поймешь, что это мрамор. Как они так сделать смогли, из камня, не пойму, но это охренеть какие ценные вещи. Ты так говоришь, заметил Седат, как будто сам их видел. Так, я и видел. Месяц назад я с этим Масулом пробрался туда, и мы были в этом хранилище. Там полно этих картин, статуи и прочего. Они разных размеров. Есть мелкие, которые можно унести, а есть такие тяжелые, что надо вывозить. Мы там не один день провели, я всю округу на пузе прополз. У Масула была карта, которую еще его отец рисовал, но я все проверил и там все пути подхода и отхода обследовал. И самое главное, убедился, что вывести все это можно только на большой машине и по хорошим дорогам. Потому как, все это очень хрупкое. Если везти по бездорожью, то вместо ценностей, привезем кучу битого камня и стекла. Нет, конечно, можно хорошо все упаковать, прикрутить. Тогда понадобится проходимый грузовик и несколько рейсов сделать через границу. А там худо-бедно, но пограничники пустоши дозоры несут. Ну, вы можете представить, какие следы оставляет грузовик. Один рейс сделаешь, а на второй тебя только так прихлопнут. Поэтому, решение может быть только одно, вывести все за один раз и по хорошей дороге, которая там одна, по западному шоссе. И для этого, мы наняли шерифа Грука, он тот еще жук. Здесь он сидит уже лет 10 и сейчас не он под местным мэром ходит, а мэр под ним. Весь свой округ, Южный Виар, шериф в кулаке держит. Преступности здесь, почти и нет. Никаких лагерей контрабандистов и баз, как в других, пограничных округах, тоже нет. Он их всех вывел и сам сел на эти потоки. Контрабанду покрывает? Спросил Седат. Не совсем. Он мелкой сранью не занимается. По-крупному работает и за большие деньги. Допустим, надо тебе какой-то особо ценный товар в южные земли, или оттуда сюда, переправить. Грук подделывает документы, которые мэр подписывает, опечатывает твой грузовик и сам, лично, через всю пустошь, груз сопровождает, как будто этот груз принадлежит округу. И вы, наверное, знаете, что такие грузы через пустошь пропускают без препятствий и досмотра. Хорошие деньги Груг за это берет. Много лет этим занимается и, я уверен, что он очень богатый ублюдок. Интересно, задумчиво сказал Седат. Там ведь в пустоши не дураки сидят. Неужто они за столько лет не прочухали, что дело нечистое, с его сопровождениями? Тут дело в том, брат, ухмыльнулся Рейтар, что этот Груг не так прост. Ходят слухи, что он осведомитель пустоши. Это точно неизвестно, но как бы там ни было, властям пустоши выгодно иметь прикормленного шерифа, который, в случае чего, будет оказывать им полное содействие. И из-за этого всего, все его шалости сходят с рук. Осечки у него ни разу еще не было. Рейтар посмотрел на старого джигита, словно ожидая вопроса, но тот молчал, и поэтому главарь, бросив взгляд в окно, продолжил рассказ. Так вот, благодаря помощи Грука, у нас появились большие возможности, и мы составили шикарный план. Нашли два грузовика и сделали из них настоящих близнецов. Это дорого стоило, но получилось охренительно. Если нос не совать под днище и под капот, то подумаешь, что они совершенно одинаковые. Сам план такой. Один из этих грузовиков опечатываем, и шериф едет вместе с ним в южные земли. Второй же грузовик пересекает границу где-то здесь. Джигит кивнул на окно. «Извини, брат, я перебью», — сказал Седат. «А здесь, что, пограничных патрулей не бывает? Ведь грузовик оставит хороший след на бездорожье». «Да какие тут патрули? Я же сказал уже, этот округ — тихое и спокойное место. Патрулей даже по ту сторону дороги нет. На пропускном пункте, на шоссе, всего пятеро пограничников. Из них двое — обслуживающий персонал, которые убираются и еду готовят. Остальные трое изображают охрану и пошлину за проезд собирают. Здесь, пожалуй, самое спокойное место в пустоши». «Я понял, брат», — кивнул Седат. «Так вот, пока первый грузовик в сопровождении шерифа едет по шоссе, второй грузовик пересекает границу здесь и едет на юг по бездорожью. Там недалеко от границы, около полусотни километров, ночью грузовик осторожно пересекает шоссе и едет по хорошо сохранившимся там дорогам в нужное место. Мы, кстати, сделали отличное устройство, за каждым колесом трубки, которые распыляют воду. Это для того, чтобы пыли было меньше. Долго такая система не может работать, и это сделано, чтобы включать ее вблизи шоссе, дабы, если кто будет ехать, не увидел пыль. Ну, а дальше, вы, наверное, уже догадались, что будет. Не спеша грузим ценности в грузовик, опечатываем его и осторожно отгоняем в нужное место у шоссе. Через несколько дней туда приезжает шериф, и этот грузовик с ценностями вместе с ним пересекает границу, выезжая с территории Сегрегора. А первый грузовик, который на юг ездил, пустым возвращается, тем же путем, каким туда ехал второй грузовик, по эту сторону дороги. Как тебе такой план, брат? Рейтар посмотрел на Седата. 7-19. Хорошо придумано, сказал тот, без лишних сложностей. Как раз такие планы и срабатывают. Вот именно, брат, когда вы собираетесь это провернуть? Главарь фыркнул и скривился, как от боли. Мы это должны были провернуть еще 5 дней назад. Мы приехали, шериф нас на заброшенных фермах разместил. Все было готово, грузовики, машины, парни, водители. Сколько у тебя людей? Спросил Седат. Непосредственно задействованы 15 человек. Понял. Мы сидели на разных фермах, уже готовые выдвигаться, как вдруг шериф приезжает и говорит, что надо все останавливать. На границе какая-то канитель. То ли рабов сбежавших ищут, то есть вас, то ли еще какие мародеры засветились. Неясно ничего, но выдвигаться нельзя. Надо подождать, пока обстановка не прояснится. Он ведь очень осторожный, собака. Чтобы подозрения не вызывать, не может прямо расспрашивать пограничников. Вот и сидел, собирал данные. И мы сидели. День сидим, два сидим, три сидим. Этот урод поганый, Масул, мне все нервы вынес. Я ему и сам объяснял, и Грука к нему возил, тот ему объяснял, а этот гад ни в какую. Ты же знаешь Чигуров, брат, с ними по-человечески нельзя, ведь, твердит, что это моя вина, и я плохо работаю, и за каждый день задержки он из моей доли будет штраф брать. С одной стороны, дело ясное, надо бы подождать, затаиться, пока на границе все уляжется. Но с другой стороны, как тут отменишь все это? В это дело денег вложено, немерено. Не скажу же я парням, чтобы расходились, а через месяц снова собирались. Положение, ну просто идиотское. Вчера Грук нас на эту ферму привез. Вы знаете, что вон за тем забором проходит граница. Вот, он сказал, что эта ферма его разорившимся родственникам принадлежит. Сказал, чтобы мы тут засели и за границей понаблюдали. Мы и сидели, и днем, и ночью смотрели, не появятся ли патрули, и как, спросил Седат. Никого не видели, разве что какие-то мальчишки с соседней фермы вон в той лесополосе появлялись. Джигит показал на лесопосадку к северу от дома. В общем, сидели здесь, а сегодня днем появился шериф со своими парнями и еще двумя уродами. Вон, одного из них ты успокоил. Мы оглянуться не успели, они давай нам пушками в лицо тыкать. Мы просто не ожидали, что он такой номер выкинет. Мы ему, за его услуги, 50 тысяч обещали. Задаток, 20 тысяч, этот гад уже получил. Я и не думал, что при такой доле, он такой финт выкинет. Вот, он нас в подвал и посадил, как последних засранцев. Это не твоя вина, брат, сказал Седат. Так, кого угодно, могли скрутить. В том-то и дело. Но, плевать на это. Что было, то было. Перехожу к нашим общим делам. Риетар обвел взглядом Агея и его друзей. План у меня следующий. Я бы с удовольствием этого Грука живьем на куски порезал, но сейчас слишком много на нем завязано. Поэтому, сейчас трогать его нельзя. Когда он вернется, скрутим его и убедим начать операцию. Действовать будем по первоначальному плану. Он с одним грузовиком поедет на юг, а второй грузовик здесь пойдет, как и предусматривалось планом. И вы, парни, вступите в игру. Это хорошо, что вы здесь. Я вижу, что вы не бойцы, но бойцы мне и не нужны, у меня их хватает. Мне сейчас нужны дополнительные наблюдатели. То, что вы ходили по пустоши и вас не поймали, показывает, что вы очень осторожны. Вот это, ваша осторожность мне, как раз мне и нужна. Как доберемся развалин особняка Чигуров, то будем крайне осторожны. Займем все окрестные точки, чтобы не было ни одного места, откуда нас могут заметить. У меня достаточно раций, чтобы снабдить ими всех наблюдателей. Быстро все сделаем и свалим. Шерифа будем ждать где-нибудь по эту сторону дороги. Ну, а далее, все по основному плану. Скажу вам еще так, у меня есть и другие резервные планы. Например, если придется силой через границу пробиваться, то у меня все уже готово, и мы вырвемся, даже если на пропускном пункте будет в несколько раз больше пограничников. Так что, выберемся с добычей, по-любому. Это я вам обещаю. А теперь, расскажу, что будет дальше. Когда мы доберемся до поместья Масула, я решу вопрос с Чигуром. Ты убьешь его? Спросил Седат. Я отрежу ему голову. Потом я положу ее в банку со спиртом, и она будет стоять у меня на камине, как мой трофей. Во время подготовки этой операции, этот гад столько у меня крови попил, что сказать, что я на него зол, это ничего не сказать. После того, как я с ним разберусь, я перережу всю его чигурскую семейку, да так, как Сигригор их не резал. А потом уже, я заберу все, что у них есть. У них хорошие поместья, настоящая крепость, и я сделаю ее своей резиденцией. Но, для этого, мне будет нужна помощь Грука. В том округе есть шериф, старый пердун, который известный взяточник. Но, абы у кого, он взятки не берет, а Грук его старый друг. За отдельную плату, он меня сведет с тем старикашкой, и я хорошо заплачу, чтобы он закрыл глаза на внезапную пропажу семейства Чигуров и помог мне там обустроиться. Но, сразу скажу вам, парни, говорил Риетар, я не какой-то мелкий грабитель, цель которого – урвать жирный кусок, сожрать его, а потом бегать с голой задницей. Нет, у меня далеко идущие планы. Мы все здесь, похожи, все хлебнули дерьма в жизни и всех голые жопы. И вот это дело я задумал, как возможность, чтобы нам всем выбраться из этого говнища. Надо, всего-то, сделать несколько шагов. Шаг первый – вытащить ценности из тайника и перевести их через границу. Шаг второй – разобраться с чигурами. Шаг третий – подмять под себя дело чигуров. У них несколько торговых предприятий и пара заводиков. Работа там ведется из рук вон плохо, но, даже так, это приносит кучу денег. Если уж чигуры тупорогие смогли это сделать, то почему мы не сможем? Если там вложиться, то можно такие деньги получать, что до конца жизни богачами будем. Всем вам, парни, работа найдется, и без всякого риска. Надо лишь следить, чтобы наши деньги не воровали, и все. Но, для начала, надо наши ценности из пустоши вытащить. Теперь, я буду говорить конкретно. Рейтар посмотрел на Седата. «С тобой, брат, я отдельно поговорю, а что касается вас, парни», главарь перевел взгляд на Коляныча и сказал, «я не буду обещать вам золотых россыпей, а буду честен. Мне нужно, чтобы вы помогли мне в наблюдении, пока мы будем грузить ценности в машину. Ну и еще там, по ситуации, может понадобиться помощь. За эти услуги я заплачу вам по 5000, каждому. Да, это не огромная сумма, но реальная. И главное тут, в другом. Как я уже сказал, я знаю про ваши проблемы. Вас ищет уйма народу, но я могу вам помочь. Я дам вам защиту. Я вижу, что вы люди битые жизнью, и никому не верите, но я сразу скажу, от меня подвоха не ждите. Я вас не выдам. Никому. Ни Рамосу, ни, тем более, Сегрегору. Почему? Да потому, что если вы попадете им в руки, это и по мне ударит. Допустим, выдам я вас Рамосу. Получу большую награду. А дальше? Вряд ли он вас сходу за яйца повесит. Может, кого и повесит, но точно, не всех. Кто-то из вас, наверняка, расскажет о том, что я сейчас вам рассказал. Пойдут разговоры. И последнее, что мне надо, чтобы начали болтать, что я вывез с территории Сегрегора большие чигурские ценности. Если такие слухи дойдут до властей пустоши, то это может привести к самым непредвиденным, для меня, последствиям. А оно мне надо? Мне нужны надежные и проверенные ребята, которые не будут болтать зря, а будут работать вместе со мной, ради своего будущего, ради нашего общего будущего. Как все это дело закончим? Поживете у меня там, полгодика или год, на полном пансионе. В делах поможете, осмотритесь. Эти штуки, которые мы вывезем, быстро не продать. Их реализация займет не год и не два, а, может даже, больше 10 лет. Я не жадный и всем своим парням выделил долю от этих будущих продаж. И вам тоже, каждому, после продажи, дам свою долю. У всех она разная, но для каждого из вас она будет в 20 тысяч. Получите эти деньги позже, по мере продажи ценностей. Вот, парни, рядом стоят, Рейтар кивнул на своих людей. Если бы я был треплом, они бы со мной на это дело не пошли. Поэтому, говорю вам, при всех, все, что я вам сейчас обещаю, я исполню. Вон, Седат тоже, не даст соврать и подтвердит, что мое слово твердое. Вот такое мое предложение, закончил свою речь главарь джигитов. Что скажете? Коляныч посмотрел на Седата и, поскольку тот молчал, сказал, предложение интересное, и даже весьма, но, сам понимаешь, дело это серьезное и нам надо, сперва, между собой переговорить. Конечно, брат, кивнул Рейтар и посмотрел в окно. Все также глянули туда, на дорогу и увидели, что там, по-прежнему, пусто. Пока еще время есть, думай, брат, и с тобой я хотел бы посоветоваться, Коляныч посмотрел на старика. Конечно, согласно кивнул тот, только давайте, парни, прямо сейчас, немного приберемся в доме. Сейчас уже не старые времена, когда мы вели переговоры, поставив ноги на тела наших врагов. Сейчас мы в цивилизации, так что, давайте уберем дерьмо из прихожей. Идем, кивнул Рейтар. Все двинулись прочь из комнаты. Агей тоже пошел вместе со всеми, но старик остановил его. Побудь здесь, Агей, сказал он. Наблюдай. Ничего не говоря, парень остановился и остался в комнате. Через минуту, взглянув в двери, он увидел через распахнутую дверь соседней комнаты, как Коляныч вместе с Добером за ноги потащили в кухню тело Элофа. От этого зрелища почему-то стало неприятно на душе, и парень отвернулся, подумав о недавнем предложении Рейтара. Вроде бы, все там хорошо и довольно привлекательно. Однако, сразу вспомнился старый джигит Хтон, который предупреждал не верить джигитам. «Чего тут думать?» – подумал Агей. «Пусть Седат с Колянычем решают, как дальше быть?» От мысли его отвлек громкий голос старого джигита в гостиной. «Слушайте меня внимательно, парни. Из живых здесь, кроме этого старого балбеса, еще две малые девки. Они наверху. К счастью, среди вас, дураков, я не наблюдаю, но кое-что скажу, поскольку я такие вещи предпочитаю сразу проговаривать. Это я про то, что эти бабы – моя добыча. И если у кого-то, вдруг, что-то зашевелится между ног, и он захочет свой отросток засунуть куда-либо этим бабам, то лучше этого не делать, я накажу. Здесь дураков нет, брат, ответил ему голос Рейтара. На твою добычу никто не претендует. Но, раз зашел разговор, может, дашь нам взглянуть на них, так сказать, для общего развития? Конечно, брат, идем, парни. Выглянув в дверь, Агей увидел, как все там, толпой, пошли по лестнице наверх. Парень сразу же вспомнил про Альну, и стало неприятно от того, что столько народу будут на нее сейчас таращиться. «А может, я дурака валяю, думая о ней?» – подумал он. «У меня, сейчас, жизнь на нитке висит, а я, увидел красотку, и возомнил себе о большой любви. Нет, тут же появилась мысль. Не может быть, чтобы мои чувства вспыхнули просто так. Наверняка, это сама судьба. Хотя, может быть, я просто, тупой дурачок, который ни хрена не понимает». Занятый такими мыслями он стоял, глядя на пустую дорогу. По его прикидкам прошло минут 20, когда послышались шаги и, обернувшись, парень увидел входящих к нему в комнату Риэтора и Джигита Зелота. «Тебя Седат зовет», — сказал главарь. «Он наверху». «Понял», — парень было двинулся из комнаты, и Риэтор остановил его, сказав: «Слушай, Агей, ты и правда убил того бутылкой?» Этот вопрос смутил, но парень сразу сориентировался, решив не показывать своей робости, поэтому он заставил себя ухмыльнуться и сказал: «А что, по-твоему, я не в состоянии убить кого-либо? Я просто спросил, брат», — улыбнулся Джигит. «Просто спросил». Бросив на собеседника короткий взгляд, Агей вышел из комнаты. То, что этот крутой Джигит назвал его братом, конечно, польстило, но опять вспомнился Хтон, который говорил, что Джигит может тебя братом назвать, а затем спокойно горло перерезать. Выйдя в пустую гостиную, Агей увидел, что трупов фермеров и связанного старика там уже нет, только на полу несколько луж темной крови. Немного пованивало дерьмом, но Амина нигде не видать. Без всяких мыслей, парень быстро поднялся наверх по лестнице и, посмотрев в сторону, увидел в конце коридора, там, где окно, выходящее в сторону каньона, открыто последнее в коридоре левая дверь, и в проходе стоит Седат. «Старик», — поманил парня рукой. Агей быстрым шагом приблизился и вошел в комнату, спальню с одной кроватью и окнами, выходящими на юг и на запад. Здесь уже стояли Калиныч, Велен и Добер. В окна падали светло-оранжевые лучи предвечернего солнца. «Ну, что?» — сказал Седат. «Сейчас все в сборе, так что, поговорим». Посмотрев на Каляныча, старик сказал: «Что вы думаете о предложении Риэтора?» Бывший раб хмыкнул: «Я тебе сразу скажу. Возвращаться в пустошь ради этих ценностей – это последнее, что мне сейчас хотелось бы. Но Риэтор мне нравится, и предложение его очень соблазнительное. Но ничто ведь не помешает ему нарушить свои обещания. Поэтому главный тут вопрос к тебе, Седат. Можно ли верить Риэтору, и какой шанс, что он нас обманет?» Старик почесал подбородок, подошел к открытой двери и, выглянув в коридор, вернулся к парням и тихо сказал: «Риэтор умен, умеет нравиться людям, и язык у него подвешен. Несмотря на эти достоинства, он самый хитрый и коварный ублюдок из всех, кого я видел на этом свете. Первый раз я его встретил в исправительном лагере, в южных землях. Он там был в авторитете, и я ему слова дурного не сказал, и вообще, плевать мне на него было. Но меня там попытались убить, и я лишь чудом выжил. Я начал разбираться, выяснять, что за хрень случилась, и вдруг обнаружил, что это Риэтор подстроил. Видимо, посчитал, что я как-то могу его авторитет подорвать. Я бы мог его в круг вызвать, но смерть в круге – это почетная смерть, которой он недостоин. И так вышло, что потом я два раз спасал ему жизнь, не позволил ему умереть, поскольку считал, что это слишком легкая смерть для него. И вот сегодня, когда я его увидел, то понял, что это и есть высшая справедливость, от которой не уйти и которая каждому воздает по заслугам. Это мой шанс расквитаться с ним. Вот такие дела, парни». Старый Джигит сплюнул на пол и опять подошел к дверному проему, коротко выглянув в коридор. Вернувшись к парням, Седат сказал: «Все, что он вам обещал, вранье. Вы слишком многое теперь знаете про него, но он все равно выдаст вас Рамасу, я уверен. А, чтобы вы не болтали, то для этого и отрезают языки. Я, кажется, рассказывал вам о таких делах, и пальцы отрубают?» — с волнением спросил Велен, и Агей понял, что и тому запал в душу рассказ о таких зверствах. «Запросто», — хмыкнул старик. «Риэтор и не такое проделывал. И как же нам быть?» — спросил Калиныч, внимательно глядя на старика. «Ну, смотрите, то, что он нам рассказал сейчас, он не совсем врал. Он, действительно, попытается вас использовать, как наблюдателей. И, если все пройдет хорошо, то, добравшись до поместья Чигуров, он также попытается спихнуть на вас кое-какую грязную работу, когда будет вырезать то семейство. Ну, а дальше? Меня он тоже убьет, да еще поглумится, а вас посадят в клетки, на полный пансион, как и обещал». Седат улыбнулся нехорошей улыбкой. «Но это плохие известия», — сказал старик. «Есть в нашем положении кое-что и хорошее. Когда я выводил девчонок в сортир, то поговорил с парнями». При этих словах Агей только сейчас вспомнил про этот план, который совсем вылетел у него из головы. «Так вот», — рассказывал Седат, — «эти парни, Мангал и Зелот, мне хорошо знакомы. Парни уверены, что после вылазки и резни чигуров Риетар устроит несправедливый дележ добычи, а начнет резню своих помощников. Сейчас парни входят, как бы, в его ближайшее окружение, но все равно опасаются за свою шкуру. Поэтому, очень большой шанс, что они помогут нам спасти свои задницы». «Каким образом?» — поинтересовался Калиныч. «Пока не знаю. По ходу дела решим. И какой у тебя план?» — напряженно спросил Дабир. «План простой. Сейчас пойдете вниз и скажете, что вас все устраивает и вы согласны на его предложение. После этого мы все перейдем под его командование и будем делать, что он скажет. И надо это делать хорошо. Сдается мне, эта вылазка не будет легкой прогулкой, но вы все время помните, что главная опасность для нас начнется, когда мы, вместе с сокровищами, окажемся в том округе, где живут чигуры. Вот там уже надо будет начинать действовать. Как именно, я пока не придумал, но время у нас еще есть. Конечно, есть опасность, что они сейчас нас скрутят и это мне все карты смешает, но шанс этого слишком низкий. Сейчас главное для него не мы, а предстоящая встреча с шерифом и сама вылазка. Слишком хлопотливо ему нас сейчас крутить. К тому же, ему и правда не помешают лишние наблюдатели. Поэтому риск есть и он большой, но прямо сейчас не надо напрягаться. Напрягаться будем, когда из пустоши выйдем, с ценностями. «Слушай», — сказал Дабир, — «ну, а ты это, когда говорил с этими двумя, возле туалета, они чего сказали-то? Я же уже сказал, они не сильно доверяют Риетару и почти уверены, что он расплатится с ними, ножом в спину. А нам помогут, про помощь можно будет говорить, когда ценности вывезем. Но у них, неподалеку, на другой ферме, еще сидит народ, и там тоже есть знакомые мне ребята. Не факт, что они помогут, но, как я уже вам говорил, на руках у нас сейчас неплохие карты, так что, есть шанс выбраться из этого дерьма не только без потерь, но и с выгодой. Однако, пока рано говорить об этом, идем вниз». 7:20. Спустившись на первый этаж, они увидели в гостиной Риетара, который стоял, разговаривая с грузным Мангалом и Зелотом. Водитель Квинт, вероятно, наблюдал за дорогой. Подойдя к главарю, бывший раб сказал: «Хотя думать тут особо-то было и нечего, но мы посовещались и быстро пришли к выводу, что мы будем полными дураками, если не примем твое предложение и твою помощь, Риетар. Поэтому, конечно же, мы согласны присоединиться к тебе». «Спасибо, брат», — ответил тот, пожимая Колянычу и остальным парням руки. «Как только я познакомился с вами, то сразу понял, что вы не дураки. Обещаю вам, вы сделали правильный выбор, и этот день запомните на всю жизнь, как начало вашей новой, достойной жизни». После этих слов Седат отвел главаря в сторону. Коротко поговорив, два джигита двинулись на лестницу и поднялись наверх. Дабир тоже отвел Коляныча в сторону, и они ушли в сторону кухни. Агей, который уже давно хотел попить, вспомнил про недавнюю миссию Велена с водой для девочек и спросил его, есть ли на кухне вода. Парни прошли на кухню и выпили по стакану воды из почти пустого графина. Отойдя к окну, парни поговорили. В частности, Велен рассказал, что во время пребывания в плену, Калиныч предлагал фермерам, в качестве платы за свободу, полностью отдать клату белой хвори. Также он был готов поделиться с ними и морским кладом. Но видя, что фермеры только смеются над ними, считая их клад выдумкой, подробно им про главный клад не рассказывал. Бывший библиотекарь поведал, что он сам был близок к отчаянию. Парни даже начали всерьез обсуждать идею безумного побега в рассыпную с завязанными за спиной руками, но Калиныч убедил их не терять голову и ждать, пока Седат и Агей что-нибудь придумают для их освобождения. Когда они оказались в подвале дома, с мешками на головах, надежда полностью пропала. Выслушав это, Агей решил расспросить, как прошло недавнее дело с пленницами наверху. Парню хотелось узнать, что думает об Альме Очкарик и как отреагировали на нее остальные. Но не успел он задать вопрос, как в кухню заглянул Седат и позвал парней. Выйдя в гостиную, где уже стоял Риетар, Старик сказал, что все они теперь в подчинении у Риетера и будут выполнять его приказы. Пока он говорил, Агей обратил внимание, что лицо главаря весьма радостное, и он время от времени бросает довольные взгляды на Седата. «Интересно», — подумал Агей, — «о чем они говорили наверху, что Риетар стал таким довольным?» В голову пришло, что Седат рассказал Риетару про отношения Альны и Грука, и весьма вероятно, что джигиты попробуют использовать эти любовные дела для своего воздействия на шерифа. «Парни», — сказал главарь, — «я простой человек и не собираюсь командовать вами, как идиот. Ничего сложного я вам приказывать не буду. Для начала, займитесь своим прямым делом». Он приказал Велену идти в наблюдательную комнату и следить за дорогой, позвав сюда водителя Квинта, а Агею приказал идти наверх и вести наблюдение там, попеременно и осторожно выглядывая в оба окна на противоположных концах коридора. Когда парень двинулся к лестнице, его задержал Седат и попросил рассказать, как он входил в дом, когда пришел сюда со стариком Тририем, а также спросил, как вели себя фермеры, когда он, Седат, пришел к дому в образе нищего. Агей рассказал, что видел. Риетар задал еще несколько вопросов, а затем отпустил парня. Поднимаясь наверх по лестнице, Агей слышал, как позади Седат сказал Риетару, когда они выйдут из машины и пойдут к дому, откроем перед ними дверь, вряд ли они будут осторожничать, сразу внутрь ломанутся. Поднявшись на второй этаж, Агей начал вести наблюдение, ходить через весь коридор и от окна к окну, осторожно выглядывая на улицу. Там уже вовсю начинался вечер, солнце все сильнее клонилось к горизонту. Шагая по коридору от окна до окна, парень не мог ни о чем думать, и ни на чем сосредоточиться, ибо все его внимание приковывала дверь в комнату, где находился объект его вожделения, Альна. Парня приводила в возбуждение одна мысль, что всего лишь плотно закрытая дверь разделяет его с красавицей. В очередной раз, пройдя мимо лестницы, он не выдержал и, скользнув к заветной двери, приник к ней ухом, сразу же услышав девичьи голоса. Сестры тихо переговаривались, но парень не мог разобрать слов, однако от одного голоса девушки, Агей почувствовал головокружение. «Нет, я должен что-то сделать, чтобы быть с ней вместе», — подумал он. «Не может же быть, чтобы наша встреча была просто так. Наверняка, сама судьба свела нас». На лестнице вдруг послышался топот. Парень отскочил от двери, придал лицу безучастное выражение и спокойным шагом двинулся дальше, к окну. Обернувшись, Агей увидел, что на этаж зашли Седат, Риетар и Мангал с Зилотом, которые ввалились в одну из комнат. Проходя мимо, Агей увидел, что джигиты стоят возле шкафа, держа в руках одежду. Из обрывков разговоров джигитов он понял, что они хотят надеть одежду фермеров для маскировки, чтобы в полумраке комнаты хоть немного походить на братьев вернувшегося фермера. Повозившись немного, джигиты ушли, накинув на себя несколько пиджаков и прихватив шляпы-котелки. Агей же продолжил ходить взад-вперед по пустому коридору. Время, помаленьку, шло своим ходом. Начинался вечер. Подойдя к окну, выходящему на дорогу, парень бросил на нее рассеянный взгляд и уже собрался отходить, как вдруг что-то незнакомое вдали привлекло его внимание. Агей пригляделся и увидел вдали едущую по дороге машину. Шериф. До приближающейся машины было, наверное, полкилометра. Почувствовав, как заколотилось его сердце, парень побежал к лестнице. Сбегая по ступенькам вниз, он крикнул: «Машина едет!» В гостиной ходили джигиты. «Мы уже заметили», — сказал Риетар. «Агей, иди наверх. Пока они едут, к окну не подходи. Забейся там и сиди тихо. Когда увидишь, что мы их схватили, продолжай наблюдение». «Понял, понял», — кивнул парень, развернулся и двинулся наверх. «Запомните, парни, главное — это Грук», — говорил внизу главарь. «В него стрелять только в крайнем случае. Если завалим его, все дело провалим». Помня наставление, парень отошел от лестницы и остановился в коридоре, думая, что делать. Он почувствовал, как трясутся его руки, но страха, почему-то, не было. «Сколько там этих людей?» — думал Агей. «Папашка Альны, не в счет. Шериф и с ним, человека два, наверное. А здесь, их, вон сколько. Должны легко справиться». Послышались шаги, и на этаж зашел Зилот, с ружьем в руках. Джигит уверенным шагом зашел в одну из комнат, окнами выходящую на северную сторону, туда, где должна была остановиться машина перед дверьми дома. Послышался тихий звук мотора машины. Парень задрожал от нервного возбуждения и приник к правому углу коридора возле лестницы. Осторожно Агей посмотрел вниз. Со своего места он видел входную дверь и часть гостиной. Возле двери, в фермерских пиджаках, надев на головы шляпы-котелки, застыли седатый мангал. Рядом с ними стоял Риетар. Все трое смотрели на улицу, сделав щели в жалюзи. Главарь вдруг что-то быстро сказал и отпрянул назад, отойдя в правую сторону от двери. Седат открыл входную дверь в дом. Быстрым шагом вошли два человека. Первым шел отец Альны, Сквилл, который нес в руках два больших пакета из плотной бумаги. Агей увидел торчащие из пакетов горлышки бутылок и несколько узких желтых булок. За фермером шел шериф Грук. «Парни, быстро входя в дом», — сказал фермер, — «в машине еще есть». Сделав несколько шагов в гостиной, он резко остановился. Вошедший шериф тоже остановился, и тут Седат закрыл за их спинами дверь, отскочив в сторону. Мангал рванулся и схватил со спины Сквилла. Грук вдруг дернулся, отскочил, прижавшись спиной к закрытой входной двери, и в руках его появились пистолеты, которые он выхватил из кобуры. Сильно удивленный парень и понятия не имел, что можно так быстро управляться с оружием. «Подумай о последствиях, Риетар», — сказал шериф, водя стволами по комнате. «Если начнем шмалять троих из вас, я точно заберу с собой. Это, как минимум». Главарь коротко хохотнул. «Расслабься, Грук», — спокойным голосом сказал он. «Во-первых, если бы я хотел тебя убить, ты был бы уже мертв. Во-вторых, думать надо не о смерти, она всегда рядом, а о том, что мы оставим после себя. И чего же ты после себя оставишь?» — мрачно поинтересовался шериф, продолжая водить пистолетами из стороны в сторону. «В том-то и дело, что ничего», — усмехнулся Джигит. «Посмотри на нас, Грук. У нас у всех одни голые жопы в наличии и за душой ничего, кроме долгов. А вот ты, охота тебе подыхать, при твоих-то деньгах», — шериф несколько секунд помолчал и сказал. «Какого черта ты здесь устроил, Риетар?» Тот опять хохотнул. «Забавно, но этот же вопрос я хотел бы задать тебе. Он мучает меня с тех самых пор, как ты ткнул мне в морду стволом и запер в клетке. Но сейчас не об этом речь, Грук. Давай поговорим серьезно. Ты сам знаешь, что мне от тебя надо, и знаешь, что убивать тебя я не хочу. Поэтому, сделаем вот как. Ты уберешь пушки и расслабишься. Затем пойдешь к своим ребятам, на улицу, и скажешь, чтобы они вышли из машины и прошли к столу перед домом и там, на виду, отдохнули. Я уже сказал, убивать вас я не хочу. Хочу только, чтобы твои ребята держались подальше от рации и им не пришли в голову глупые мысли вызвать подмогу. Затем, мы с тобой здесь сядем и спокойно обсудим наши дела. Решим все вопросы, чтобы не осталось никаких неясных мест. Что скажешь, Грук?» «Я понял тебя», — шериф убрал пистолеты в кобуру. «Это разумно», — похвалил его Джигит. «Но, все-таки, считаю своим долгом предупредить тебя. Ты человек разумный, но если тебе вдруг придет в голову шальная мысль прыгнуть в машину и свалить, то, имей в виду, кое-кто может пострадать. Например, твой друг». Риетар кивнул на фермера, который до сих пор держал в руках пакеты с едой и стоял, схваченный со спины здоровяком-мангалом. «А также не забывай, Грук, о милашке Альне. Если ты выкинешь глупости сейчас свалишь, то я, первым делом, отрежу ей голову. И когда ты явишься сюда с подмогой, то ты найдешь ее голову прибитой к входной двери. Согласись, что на двери ее голова будет смотреться хуже, чем между твоих ног». Услышав эту фразу, Агей сразу вспомнил разговор на поляне между шерифом и его помощником. Парень подумал, что Седат, сидя в кустах, тоже слышал этот пикантный момент и рассказал о нем Риетару, дабы тот имел средства воздействия на шерифа. Грук, услышав это, нахмурился, но быстро взял себя в руки и сказал: «Я все сделаю». В этот момент Сквилл задергался в руках здоровяка. «Где мои дочери?» — резко выкрикнул он. «Где они, Альна, Элька?» — вдруг заорал он на весь дом. Вот этого вопля Агей вздрогнул. Вдруг, из комнаты позади, раздался крик девушки. «Папа, мы здесь!» Парень вздрогнул вторично. «Дача!» — крикнул фермер. «Тихо!» — сказал ему Риетар, поморщившись. Сквилл вдруг уронил пакеты на пол, рванулся, вырвался из рук мангала и ломанулся вверх по лестнице. Агей оцепенел. Он не знал, что делать, но понял, что если будет бездействовать, то это весьма уронит его авторитет в глазах джигитов. Поэтому парень среагировал. Когда фермер добежал почти до конца лестницы, перед ним вырос Агей и резко ударил его ногой в грудь. От удара мужика откинуло назад, и бежавший за ним мангал ударил фермера несколько раз в бок, по почкам. Сквилл рухнул на ступеньки и распахнул рот, но от сильной боли в боку не смог даже кричать. Навалившись на спину фермеру, Джигит выкрутил ему руки, и Сквиллу, с перекошенным лицом и открытым ртом, выгнулся на ступеньках, встретившись взглядом с Агеем. Вот и познакомился с папой невесты, только и подумал парень, глядя в обезумевшие глаза фермера. Позади, из комнаты, продолжали доноситься крики девушки, зовущие отца. «Агей!» — негромко крикнул Риетар. «Успокой ее, если вы ее хоть пальцем тронете!» С угрозой в голосе сказал Грук, снова положив руки на рукояти пистолеты. На улице послышался звуковой сигнал и взревел мотор машины. Видимо, люди шерифа услышали крики. «Спокойно, Грук!» — повернулся к шерифу главарь. «Ты знаешь, ради чего я здесь, и знаешь, что ты мне нужен для дела. И последнее, что мне хочется, это чтобы ты начал помогать мне, будучи расстроенным. Так что, расслабься. Твоего Шурина и твою милашку никто обижать не собирается. Просто делай, что надо, и у нас всех все будет хорошо. А пока успокой своих парней. Я все сделаю», — сказал Грук. «Сейчас приду и поговорим». Шериф убрал руки с пистолетов, бросил прищуренный взгляд на Агея, после чего развернулся, подошел к входной двери, открыл ее и вышел из дома. Парень на лестнице тоже развернулся и двинулся наверх, к комнате, из двери которой по-прежнему доносились крики девушки, зовущей отца. Войдя в комнату, Агей сразу увидел девочек. Каждая сидела на своей кровати со связанными руками, привязанными к грядушкам кроватей. Ноги девочек также были связаны и привязаны к ножкам их кроватей. «Где наш папа?» — воскликнула Альна. Почувствовав, как его начинает трясти от смешанных чувств, парень закрыл за собой дверь и быстрыми шагами подошел к девушке. «Спокойно, Альна», — решительным голосом сказал Агей, старясь не смотреть на красавицу. «Твой папа внизу, позови его, пожалуйста». Против воли бросив взгляд на девушку, он увидел, что у той красные глаза. Агей понял, что она недавно плакала и надо что-то говорить, чтобы успокоить ее и пресечь новые крики. «Послушай, Альна», — мягко заговорил парень, — «я здесь, чтобы помочь тебе. А ты, кто?» «Я, Агей, и я здесь, чтобы помочь тебе. Внизу твой папа и...» Он хотел сказать, и шериф Грук там, после чего начать обливать шерифа грязью, объясняя, как тот хотел продать ее, вместе с сестрой, в бордель. Но, сразу мелькнула мысль, что если разговор внизу пройдет хорошо, то шериф может потребовать показать ему девушку, и тогда может неловко получиться. Поэтому Агей сориентировался и сказал: «И он там говорит о тебе. Сейчас он поговорит и придет к тебе. Позови его», — сказала Альна, и вдруг из глаз ее хлынули слезы. «Пожалуйста». Девушка согнулась и заплакала, задрожав. Рядом, на своей кровати, захныкала ее сестренка. Когда Альна, ссутулившись, нагнулась немного, ее темно-красный топик немного отошел от тела, и взгляду парня открылась грудь девушки. Явственно увидев ее, Агей почувствовал, как начинает кружиться голова, а в штанах резко начало расти давление. «Послушай, Альна», — быстро заговорил парень, отведя взгляд, — «твой папа внизу, там серьезные люди, ты же видела их, дай им время, чтобы все обсудить». Говоря все это, Агей смотрел на волосы девушки и думал, что отдал бы все на свете, включая затопленное золото, только ради того, чтобы хотя бы на секунду схватить девушку в объятия. «У них взрослый разговор», — убедительным голосом твердил он, отведя взгляд в сторону. «Сейчас там твой отец и твой дедушка говорят о тебе. Как они поговорят, то сразу сообщат тебе. Сиди тихо и жди». Сказав это, Агей резко повернулся и неловкими шагами, из-за неудобства между ног, двинулся прочь. Выйдя из комнаты и закрыв за собой дверь, он остановился и перевел дух. От разговора со своей принцессой и от увиденного запретного плода кружилась голова. Чтобы хоть что-то сделать, парень двинулся к западному окну. Посмотрев невидящим взглядом на беседку, парень повернулся и пошел по коридору к противоположному окну. «Я люблю ее», — с восторгом думал Агей. «Нет, я буду полным дураком и ничтожеством, если отдам Альну этому сволочному шерифу. Нет, я должен что-то сделать, но как это сделать, пока что не было ни малейшего понятия». Проходя в очередной раз мимо лестницы, парень услышал внизу голоса. Шериф Грук вернулся в дом. Дойдя до конца коридора и, осмотрев из окна окрестности, Агей тихим шагом вернулся к лестнице и занял позицию за углом, не выглядывая, но внимательно слушая. Наплевав на свои обязанности, он решил полностью подслушать разговор шерифа и Риетара, дабы выяснить, что они решат по поводу Альны. 7.21. «Не волнуйся», — говорил внизу шерифу Риетар. «Твой Шурин в подвале. Пусть отдохнет. Со своим папашей пообщается». Агей понял, что Джигит говорит о папаше Альны, Сквилле. «А остальные, где?» — спросил шериф. «Чья это кровь на полу? А остальным не повезло. Так бывает, Грук. Все трое, и женщина». Риетар промолчал, а шериф спросил. «А ее-то, за что кончили?» «Странный вопрос, Грук», — усмехнулся Джигит. «Когда кого-либо убивают и спрашивают за что, меня такой вопрос всегда в тупик ставит. Ведь ты же прекрасно понимаешь, за что. За то, что эта, уже взрослая тетя, не образумила своих родственников и не объяснила им, что на своем жизненном пути они в неправильную сторону повернули». Внизу на некоторое время воцарилось молчание, после чего послышался голос главаря. «Что, Грук, так и будем сидеть, грустить, или дело решать будем?» «Ладно, поговорим», — ответил тот. «Но один вопрос у меня. Ты в курсе, кто это такие?» При этих словах Агей понял, что шериф показал на его друзей, которые явно находились в гостиной. «Ты хочешь спросить, знаю ли я, кто их ищет и какая за них награда? Если так, то да, знаю. Но для меня это не важно. Теперь они мои добрые друзья». «Ладно», — сказал Грук. «Я не буду тебе мозги путать. Скажу только, что я всегда работаю честно и у меня есть репутация. И с тобой, Риетар, я тоже честно собирался работать. Но, сам знаешь, возникли трудности. Сперва пошли слухи про твоих новых добрых друзей, что они могут наш округ посетить. Но вскоре сообщили, что в наших краях они вряд ли ожидаются, но все-таки заставили провести кое-какие мероприятия по информированию населения. Потом пришли слухи про мародеров, которых где-то к юго-востоку от нас видели. Такое часто бывает, и это здесь обычное дело. Последний раз, месяца два назад, совсем юных сопляков поймали, которые лезли через границу, думая, что развалины чигурских домов набиты золотом. Такое в наших краях тоже не редкость. Но какое-то предчувствие у меня было. И вдруг, вчера к вечеру, меня приглашают на дорожный пропускной пункт. Там уже лет 10 один начальник сидит, целый день дурака валяя. И вдруг, вчера, когда я приехал, он мне сообщает, что его переводит, а на него место назначают нового, и знакомит меня со сменщиком. А там серьезный тип, не из тех, которые время проводит, протирая день напролет штаны, сидя на стуле под навесом, а серьезный такой тип, настоящий воин. Согласись, Риетар, это уже звоночек такой. Но это еще не все. Есть у меня один осведомитель. Кто это, неважно. Главное, что он стучит мне на местных, а сам, в то же время, давно работает на Сегрегора. Стучит им на меня. Я это давно просек и использую в своих целях, сливая им выгодные мне данные. И вот, вчера вечером, я с ним мельком увиделся и обратил внимание, что он в разговоре взгляд отводит. Я хорошо этого мудачка изучил и никогда он так себя не вел. Поскольку дело у нас с тобой серьезное намечалось, то я решил не рисковать и серьезно к этому отнесся. Сегодня утром я пригласил его к себе и дал ему очень большую взятку. Ты же знаешь, Риетар, люди Сегрегора взяток не берут, но этот стукачок не из них. Они его просто за яйца держат. К тому же, я предложил ему деньги не за то, чтобы что-то во вред им сделать, а только за информацию. И вот он рассказал мне, что пограничники в курсе наших дел. Да-да, Риетар, они знают о твоем деле. Что именно они знают? Подал голос Джигит. Знают, что скоро я поеду на юг, а вернусь с очень большими ценностями. На обратном пути грузовик на границе вскроют, найдут неоформленный ценный груз и меня скрутят. Я тебе говорил, кажется, что ближайший пограничный опорный пункт у них в 20 километрах к востоку. Вот туда уже прибыл целый отряд специального назначения. Целый отряд, чтобы меня одного скрутить. Почему ты мне об этом не сказал? Потому что я знаю, что ты упертый тип и не откажешься от своего дела. И знаю, что хрен я тебя смогу переубедить. Не знаю, понимаешь ли ты, что при таком раскладе мне в твоем деле участвовать уже совсем не интересно. Что ты собирался со мной делать? Спокойным голосом спросил Риетар. Да, ничего. У меня в машине лежит твой задаток. Я бы сейчас забрал твоих друзей и своих родственников, оставил тебе задаток, а здесь, наверху, на видное место положил бы ключи от твоей клетки. Потом связался бы, по рации, с твоим чигуром, и объяснил, где тебя найти. Да, проговорил Джигит, не ожидал от тебя. А как надо было, зло воскликнул шериф. сесть в машину и поехать сопровождать твой грузовик на юг, а затем, как условились, бодренько вернуться и загреметь в руки Сигригору. Надо было по-человечески делать, Грук. Вот так, как сейчас, сесть и спокойно поговорить. Если бы ты, когда мы виделись сегодня утром, рассказал мне все это, то я объяснил бы тебе, что я не какой-то там тупой налетчик. Я бы объяснил, что задуманное мной дело изменит всю мою жизнь. А это значит, что я отнесся к его разработке со всей серьезностью. И, кроме основного, у меня целых 4 резервных плана. Понимаешь, Грук, 4. Джигит показал ему 4 пальца, но шериф только скептически хмыкнул и сказал: «Резервные планы, Риитар, это очень хорошо, но тебе сейчас не про них думать надо, а про то, каким образом эти гады узнали про твой гениальный план и про мое участие в нем. Понимаешь, к чему я веду? Поясни. Тебя сдали, Риитар. Где-то у тебя под боком завелась крыса, которая выложила им все про твой план. И эта крыса, скорее всего, до сих пор действует. Вот о чем тебе подумать надо. Какой смысл от этих гениальных планов, если твоя крыса все их сдала, и тебя самого скоро сдаст, со всеми твоими потрохами?» Джигит некоторое время помолчал, а затем сказал: «И, когда ты это узнал, то решил выйти из игры и заняться работорговлей. Примерно так. Я сидел у себя в офисе, думая о вот этом всем, и тут ко мне приходит мой Шурин и рассказывает о пойманных рабах. После этого я вдруг понял, что уже стар для этого дерьма, и мне пора на покой. Поэтому это, как ты сказал, работорговля, последнее дело, которое я собирался провернуть перед тем, как навсегда убраться с этих мест. Понимаю тебя, Грук», — с сочувствием в голосе сказал Джигит, — «очень даже тебя понимаю. Но, что касается крысы, то от этого никто не застрахован. Те парни, которые вышли со мной на это дело, они не просто долю получат, а я там целую стратегию выработал, ты ведь знаешь. И кому-то из них посадить меня в дерьмо, одновременно лишая себя будущего, в это мне как-то не слишком верится. Нет таких дураков, Грук. А вот, если посмотреть на тебя, то там ситуация противоположная. Ты о чем? О твоем окружении. Я, Риитар, со своими ребятами не жадничаю. Хорошо им плачу. Хорошо, не значит достаточно, Грук. Я не хочу никого обвинять, но давай, всего на минуту, представим, что кто-то из твоих ребят решил, что пора тебе уступить свое место молодым, которые лучше тебя наладят дело с контрабандой. Что, не может такого быть? Слушай, Риитар, я не буду из себя целку устроить и скажу просто, все может быть. Я, и правда, своих парней уже давно на вшивость не проверял, но я знаю, что делать. Если крыса у меня, то уже до сегодняшней ночи я установлю, кто это. Ты особо не спеши, поскольку может оказаться так, что эта крыса тебе еще пригодится. Это как? Сейчас я расскажу тебе наш новый план. Когда я его составлял, то специально старался планировать так, чтобы не подставить тебя под удар. Надеюсь, ты оценишь. Поскольку шериф молчал, Джигит продолжил объяснять: «Завтра, с утра, ты, Грук, как обычно, поедешь в рейс. Чтобы не вызывать подозрений, делай все, как обычно. У меня хорошие водители. Вот, смотри, это Квин Счастливчик, он отличный шофер. В старые времена он водил конвой через пустошь, но он водитель второго грузовика, а ты поедешь с другим водителем. Тот не такой опытный водитель, как Квинт, но он отличный механик. Просто волшебник в мире моторов. Когда вы с ним проедете километров 50, из-под капота вашего грузовика пойдет дым. Вы остановитесь и начнете ремонт. Как я уже сказал, тот водитель – гений механики. Даже если рядом, случайно, окажется патруль, среди них тоже случайно окажется хороший механик, то даже он, взглянув под капот, подумает, что там настоящая поломка. И зачем нужна эта поломка? Мрачно поинтересовался шериф. А вот слушай, вы будете чиниться долго, почти весь день, часов 4 вечера, соберетесь и поедете назад. Сам понимаешь, проверки можно не бояться. Пусть вскрывают кузов, пусть хоть по винтику грузовик разберут, ничего они не найдут. Объяснишь им, что из-за поломки поездка сорвалась. Пока вы будете стоять на пункте пропуска, из мотора куча масла вытечет, и они поймут, что поломка у вас и в самом деле серьезная. После этого ты спокойно вернешься домой. Зачем им тебя арестовывать рядом с пустым грузовиком? А как окажешься у себя дома, скажи всем окружающим, что плохо себя чувствуешь, потому как перегрелся, загорая на обочине. Если у тебя есть надежный врач, то дай ему взятку и пусть объявит, что тебе голову напекло и вообще, плох ты, хуже некуда. Как видишь, для тебя никакого риска. Если ты сегодня, вдруг, выяснишь, что крыса – это один из твоих парней, то ты даже сможешь взять его с собой в поездку. Он ничего не поймет и сам, против воли, будет свидетелем твоей невиновности. Как тебе такой план, Брук? Пока что, план звучит просто сказочно, с неохотой признал шериф. Но ты, сейчас, рассказал только половину. Если не возражаешь, я выскажу свое мнение, когда услышу весь план, полностью.